Ригден. Безусловно. Если ознакомиться с информацией о ритуалах, связанных с помазанием маслом у различных народов мира с древности до наших дней, то можно обнаружить удивительное сходство в нанесении намоленного, освященного масла практически на одни и те же места на теле, то есть задействование определенных энергетических зон человека, чакранов. Например, эти ритуалы были распространены у древних египтян, жителей древней и современной Индии, у народов, проживавших на территории Древней Европы, Урала, Сибири. Более того, внимательному человеку достаточно взглянуть, как в разных частях планеты народы изображают богов, святых, какой символикой помечают у них основные чакраны, как соединены пальцы их рук в определенных комбинациях. Все это лишь для несведущих людей объясняется в общепонятийных категориях, как символы образования связи между небом и землей, способы творения и управления творением того или иного божества. А на самом деле указывают на духовные символы и практические знания по самосовершенствованию человека. Например, в христианстве, точнее в православии, есть икона «Спас в силах». Когда-то она занимала одно из центральных положений в иконостасе православного храма. На Руси это было как раз в ту пору, 14-15 века, когда вместо низкой алтарной перегородки стали делать большую перегородку, иконостас, отделяющую алтарь от основной части храма. Так вот, данная икона отличается интересной символикой. На ней изображен Иисус Христос, сидящий на престоле. Левой рукой он держит открытую книгу, а правой благословляет, сложив пальцы в специальном жесте, где фаланги, подушечки безымянного и большого пальца соединены друг с другом. Ты уже знаешь, что такое положение пальцев используется в определенных духовных практиках, когда таким образом происходит замыкание в кольцо энергетических меридианов человека. Анастасия. Да, в данном жесте наглядно демонстрируется, какой именно духовный инструмент использовался личностью для медитативной работы над своей энергетической конструкцией, личным пространством и связью с духовным миром. Ригден. Я уже когда-то рассказывал, что в тайных жестах и сакральных обозначениях Древнего Востока безымянный палец, помимо выполнения дополнительных функций в духовных практиках, условно указывал на задействование эпифиза, шишковидной железы, чакрана третьего глаза. Напомню, что чакра в переводе с санскрита означает «колесо», ранее «круг», «диск». Чакраны — это своеобразные энергетические центры в невидимой части конструкции человека, через которые происходит движение энергии, энергетический вихрь. На Востоке также используется вместо слова «чакра» — лотос, падма, для обозначения семи энергетических центров человека. Кстати говоря, в том же суфизме аналогично практикуется духовная работа с основными шестью тонкими центрами в энергетическом теле человека – латаиф. Третий глаз до сих пор в различных учениях считается духовным глазом, чакраном ясновидения. О нем упоминается в трактатах, что если задействовать сверхчувственное восприятие, то третий глаз способствует получению запредельного знания, проникновению в духовный мир. Он считается проводником мощного воздействия, способствующему акту творения и влияния на что-либо, открывающего возможность наблюдения за событиями прошлого, настоящего и будущего. Также его еще называли на Востоке чакраном бесстрастия и сверхъестественных способностей. Этот чакран условно помечали синим или голубым цветом. Анастасия. Несомненно, древняя символика, связанная с безымянным пальцем, не такая простая, как кажется на первый взгляд. Как-то вы поделились интересными сведениями относительно того, откуда пошла традиция в человеческом обществе носить кольца на безымянном пальце правой или левой руки. Ригден. Это действительно древняя история. Вначале ношение кольца на безымянном пальце было тайным, чисто условным символом в среде посвященных в сакральные знания людей. Само по себе кольцо означало движение по кругу, точнее, по кругу витка спирали. И было разделение символики на правостороннее движение, как, например, правильная свастика, и левостороннее, неправильная свастика. Если человек носил кольцо на безымянном пальце правой руки, то это означало приверженца светлых сил, движение человека к единому Богу, к вечности. Этот символ условно свидетельствовал, что человек выбрал только духовный путь и обладал знанием. Если человек носил кольцо на безымянном пальце левой руки, то это означало движение человека в противоположном направлении, в сторону материального разума, приверженца темных сил, обладание им соответствующих этому знаний и его служение воле животного разума. То есть разница в ношении кольца на определенной руке была условным отличием для посвященных людей, каким именно силам и чьей воле служил его обладатель. Да и само наименование «безымянный палец», «палец без имени» не случайно и пошло от определенных знаний в вышеупомянутой среде. Как в глубокой древности, так и сейчас имя Бога остается тайной для людей. Настоящее имя Бога не раскрыто людям и по сей день, несмотря на многочисленные спекуляции по этому поводу жрецов различных религий. Почему? Сохранились легенды о том, что непроизносимым именем Бога могут управляться все силы природы, все измерения, уровни во Вселенной. Ну а к этим сведениям, как правило, прилагается приписка от жрецов, составленная на основе легенд о первичном звуке, который в разные времена называли по-разному, в том числе и Граалем. Так вот, эта приписка гласит о следующем, что якобы тот, кто умеет правильно произнести имя Бога, изначально в легендах стояло первичный звук. Тот может просить Бога обо всем, что пожелает. До сих пор сохранились предания, что если кто призовет Бога по тайному имени, тот может привлечь к себе его внимание. Но обычно таким желанием горят люди духовно незрелые. Для тех же, кто живет внутри себя с Богом, нет нужды в этом. Они нашли его в своей душе и пребывают в нем. А духовно незрелые люди жаждут узнать имя, причем жаждут ради собственной животной власти над всем и вся. Но они не понимают, что для них, как незрелого плода, это губительно. Суженное восприятие человека из-за доминации в нем животного начала низводит понимание Бога до некого материального субъекта, причем такого же, каким видит себя человек в трехмерном измерении. Жрецы нарекли Бога разными именами, создавая себе те или иные религии. Более того, они до сих пор заставляют людей воевать друг с другом, враждовать между собой за первенство своих религий и имени Бога, за свое главенство над конкурирующими с ними религиями и, следовательно, единоличное право выступать от имени Бога. Из-за различных эпитетов, благодаря умышленной иной трактовке жрецов, люди ошибочно полагают, что есть разные Всевышние Боги. Но все сегодняшние разные имена Бога — это же, по сути, все эпитеты, которыми в глубокой древности обозначали единого вместо запретного имени Бога. Анастасия, вы правы, и в этом может убедиться любой человек. Достаточно проследить этимологию происхождения и первоначальное значение слов, означающих имя Бога в разных религиях. Ригден, безусловно, любой умный человек, сопоставив, поймет, что разные имена Бога в религиях — это всего лишь эпитеты единого. Например, рассмотрим имя верховного бога древних египтян — Осирис. Это имя — грецизированная форма египетского имени Усир. То есть греческое слово «Осирис» произошло от египетского «Усир», что означает «тот, кто находится на вершине». Или, например, что означает имя авестийского божества в зороастризме — Ахура Мазда, позже Армазд, Армуст, провозглашенного пророком Заратуштрой единым богом. Кстати говоря, ведь изначально пророк упоминал, что имя Ахура Мазды — всего лишь замена запретного имени бога, которое никто не знает среди людей. Этого бога даже в религиозном календаре помечали как безымянный. Авестийская Ахура Мазда переводят как «Господь мудрый, владыка мысли». Авестийское слово «Мазда» — это также «сохранять в памяти». Так вот, это имя образовано из двух древнеиранских слов, которые имеют арийские, индоиранские корни. Ахура соответствует санскритскому слову асура, властелин, а мазда — индийскому медха, то есть мудрость, понимание. Вообще-то, к слову сказать, люди подзабыли одну простую истину, что такое на самом деле мудрость. Это отнюдь не приобретенные книжные знания, жизненный опыт, блестящий ум или изящная логика мышления. В древнейшей традиции у разных народов мудрость изначально — это дар небес, чувственной эйфории, озарения, во время духовного роста человека, дар, с помощью которого достигалось состояние высшего просветления, всепонимания, всезнания. Не случайно в зороастризме упоминается, что Ахура Мазда открылся пророку Заратуштре благодаря благому помыслу только после того, как тот пребывал много лет в настойчивых духовных поисках. Пророк спрашивал, а Бог отвечал и наставлял его в божественной мудрости, то есть являлся тем, кто дает мудрость, понимание. Так что именно из эпитетов жрецы формировали имя единого Бога. И так в каждой религии, какую ни возьми, все имена Бога — эпитеты. Бог-спаситель, известный Бог, достойный, всеобъемлющий, проникающий во все, лучезарный, пробудившийся, основа, священная сила, приносящий счастье, невидимый и так далее. Так это я называю те смысловые исконные обозначения слов разных имен, а по сути эпитетов Бога, что известно сейчас многим людям, состоящим в тех или иных популярных мировых религиях. Иначе говоря, те сведения, которые лежат сегодня на поверхности и доступны каждому интересующемуся этим вопросом. Я уже не говорю о более древних корнях заимствования этих слов, от схожих эпитетов древних религий и верований, о которых сейчас уже никто не помнит, даже имея в руках археологические артефакты, подтверждающие их популярность в древние времена. Но в конечном итоге все эти исторические эпитеты, как ступени, приведут к начальным обозначениям единого на том общем для всех народов праязыке, которому только сейчас теоретически подбираются ученые-лингвисты. Анастасия. Да, горько и смешно. Получается, люди в обществе враждуют, воюют, спорят друг с другом за эпитеты одного и того же для всех единого. Ригден. К сожалению, даже не понимая единой духовной сути для всех народов, для человечества в целом. Поэтому-то, зная природу человеческую, изначально обозначение единого, как я уже говорил, давалось людям не под его именем, а под звуком «ра», который и символизировал понятие «единое, вечное, высшее». Вот потому даже условные обозначения Бога у посвященных в эти знания людей издревле было без указания его имени. Кстати, это касается и безымянного пальца. Это уже гораздо позже, когда в обществе начались распри между людьми, подогреваемые жрецами, появились различные интерпретации, разделение на своих и чужих богов и так далее, в конечном счете приведшие к утрате исконных знаний. Но все это — дела человеческие.